Глава 15. Владлена. Я опасалась, что так и не проснусь, что останусь в забытии, как и другие девушки, но каким-то неведомым образом я чувствовала присутствие Адера рядом. Быть может, тому виной была его метка, а может, просто само это состояние недосна позволяло все же ощущать внешний мир. Но именно от того, что Адер рядом, становилось чуточку спокойнее. Казалось, что даже если призрачная статуя меня отправила в бессознание, все равно это не навсегда. Адер обязательно найдет способ вернуть меня. И это было очень странное ощущение, такая непоколебимая уверенность в фактически чужом человеке. Только в чужом ли? И пусть Адер далек от совершенства, но ведь только рядом с ним мне так спокойно и волнительно одновременно. Только рядом с ним мне не страшно. Мне ничего не снилось. Лишь под утро мелькнуло туманное видение, будто Брелонис ведет Лоренсию прочь из сада обители. Они держатся за руки, смотрят друг на друга со счастливыми улыбками, говорят о том, что теперь все обязательно будет хорошо. Это видение хоть и было таким размытым, но в то же время казалось реальнее некуда. И когда утром меня разбудила сестра, я даже спросонья глазам своим не поверила. «Лоренсия?» Я тут же села. Она сидела на краю моей кровати, умиротворенно улыбалась. «Погоди, погоди!» Тут же ошарашенно добавила я. «Получается, я теперь тоже в забытии? И мы с тобой вместе в каком-то потустороннем мире?» «Нет, Эви, все хорошо!» Она взяла меня за руку. «И с тобой, и со мной. Я просто проснулась после долгого сна. Точнее, меня разбудили». «Брелонис?» Первое, что пришло мне в голову. Лоренсия кивнула. Пусть я казалась спящей, но ведь все время была в сознании. Я каждый миг знала, что вокруг происходит. И ведь Брелонис почти все время был рядом. Ночи напролет он сидел на коленях у моей кровати, держал меня за руку и говорил, говорил. Ее глаза мечтательно затуманились. Он говорил о том, как я ему дорога. Говорил, что у нас обязательно все будет хорошо. И в том состоянии я явственно чувствовала, что он не лжет, он искренен, и... Ее голос дрогнул от обуреваемых эмоций. Он любит меня. «Получается, призрак была права?» – оторопело пробормотала я. «Ты могла пробудиться, лишь захотев этого?» Лоренсия отвела взгляд, словно очень стыдилась своей слабости. «Прости, Эви, я ведь не нарочно, но мне так хотелось уйти от столь неприглядной реальности». Оно случилось как-то само, и я не знала, что могу очнуться лишь сама. Поняла это только сегодня ночью, почувствовала в тот миг, когда желание быть рядом с Брелонисом превысило мой страх перед трудностями. Так что вот, улыбнувшись, развела руками. Я здесь. Я порывисто сестру обняла. Только сейчас слетела последняя сонливость, позволяя осознать, что все это мне не снится. «Ты даже не представляешь, как я за тебя испугалась!» «Представляю, Эви, я ведь все видела и слышала». Я чуть отстранилась. «Лора, а та призрачная девушка, статуя, говорила с тобой?» Нахмурившись, она покачала головой. «Я вообще ее не видела. Последнее, что я помню, как после подслушанного нами разговора я побежала, куда глаза глядят, и так оказалась в саду. И в какой-то миг стало настолько тошно, что захотелось спрятаться от всего мира, и все». «А как я пыталась сознанием с тобой связаться, помнишь?» «Я помню, как ты пыталась, и как до этого в спальне распылили пары какого-то зелья. Лорд Алритан еще говорил целительнице, чтобы она пристально за тобой следила. Но ведь связаться не получилось, так?» «Что-то я уже ничего не понимала, озадаченно возразила». «Так вроде как удалось. Ты мне еще сказала, что знаешь способ увидеть сокрытые в кристалле воспоминания наших родителей». Лоренсия смотрела на меня не менее озадаченно. «Эви, честно, не помню такого. Да и про кристалл по-прежнему ничего не знаю. Может, тебе все это привиделось исключительно из-за паров зелья?» «Может, и привиделось. Теперь сложно было судить о достоверности. А ведь как мне призрачная девушка вчера сказала, что ответ про кристалл мы и так уже знаем?» Но Лоренсия сбила меня с мысли. «Я же пришла в себя сегодня среди ночи, и Брелонис был рядом. Мы о стольком проговорили до утра. Эви, я должна кое-что тебе сказать». Судя по ее виноватому взгляду и невиноватой интонации, услышанное явно мне не очень понравится. Но я виду не подала, спросила как можно спокойнее. «Что-то случилось?» Она опустила глаза. «Эви, я хочу остаться с ним. У меня даже в горле запершило, а Лоренция также тихо продолжала. «Я помню, мы с тобой хотели сбежать отсюда, спастись, и наверняка ты по-прежнему рассчитываешь на это, но, Эви, я... Понимаешь, я нашла свою судьбу. Брелонис тот единственный мужчина на всем свете, кого я люблю всей душой. И я не сомневаюсь, что мои чувства взаимны. Я останусь с ним, Эви». И добавила едва слышно. «Прости». Хотелось просто за голову схватиться, причем за голову сестры, и основательно потрясти, чтобы изгнать дурные мысли, но я постаралась говорить без эмоций. «Лора, я все понимаю и не сомневаюсь в ваших чувствах, но вспомни сама, все ремерийки возвращаются назад со стертой памятью, все до единой, и если останешься здесь, тебя ждет то же самое». «Наверняка в этот раз будет иначе», — с улыбкой возразила она. «В этот раз все по замыслу единого, взаимная любовь». «Но ты сама посуди, мое спокойствие кончилось. Неужто за столько поколений ни разу не нашлось пары, которая бы влюбилась друг в друга, как вы с Брелонисом? Наверняка были такие, и не единожды, и все равно все заканчивалось одинаково». Лоренция упрямо мотнула головой. «Я верю, что в этот раз точно все получится. Я сама сегодня ночью сказала Брелонису, что согласна пройти с ним этот путь до конца. Он, правда, почему-то несколько раз переспросил, уверена ли я, но я ответила, что готова исполнить с ним замысел единого. Свадебный бал совсем скоро. Я понимаю, ты захочешь уйти, но, прости, Эви, я не последую за тобой. Ты моя сестра, я безмерно тобой дорожу, но покинуть Брелониса выше моих сил. Я очень надеюсь, что ты поймешь это и примешь мой выбор. Я остаюсь здесь». О таком варианте я вообще не подумала. До этого казалось самым сложным банально выбраться из обители. А теперь, раз Лоренция так серьезно настроена... Я, конечно, могу и дальше ее доканывать, что статистика штука серьезная, и надежды оказаться исключением из правил почти нет. Но что, если я не права? Что, если именно они с Брелонисом своими чувствами разжалобят единого, а я пытаюсь этому помешать, лишь разрушу счастье сестры? Вот как бы знать наверняка... «Лоренция, давай все же кое о чем договоримся», — со вздохом попросила я. «Мы не будем принимать окончательных решений до тех пор, пока мы не открыли кристалл». «Но с одинаковой вероятностью мы можем так никогда его и не открыть», — справедливо возразила она. «Может и так. Но подсознательно ты знаешь, как это сделать. Да и призрачная девушка дала подсказку, пусть и весьма непонятную. В любом случае, я просто прошу тебя не спешить». Лоренция не успела ответить. Дверь отворилась, в спальню заглянула леди Пинкилия. «Обе здесь», — апатично констатировала она. «И вам доброго утра», — отозвалась я. «Уже пора идти на сегодняшний ритуал?» — встрепенулась Лоренция, тут же встав с кровати. «Нет, вы обе точно не пойдете». «Почему?» – нахмурилась моя сестра. «Видимо, уже опасалась, что если что-то тут пойдет не по правилам, то единый все же не явит для них с Брелонисом чудо чудное». «Потому что нам не нужны проблемы», – мрачно пояснила распорядительница. «Ни с лордом Адером, который весьма однозначно высказался по поводу вашего участия в ритуалах, ни с магией Вины, сулящей куда больше проблем, чем пользы». Так и хотелось высказать все то нелицеприятное, что я думаю об их обмане, но я все же сдержалась. «Вы знаете, что у меня за магия?» «Понятия не имеем», и, похоже, леди Пинкилия не лгала. «Это и не темная магия, и не ремерийская, вообще неведомая никому из нас», но тут же сменила тему. «Значит так, сегодня остальных девушек ждет ритуал. Лоренция, ступай к лорду Алритану, он ждет подробный рассказ от и до, как ты смогла прийти в себя. Это наш последний шанс пробудить еще двоих. А ты, Эвина, давай приводи себя в порядок, скоро тебе принесут завтрак, а после лорд Адер сказал, заберет тебя на весь день». «Странно, что он не сказал это мне самой», — нахмурилась я. «А ведь до самого утра я чувствовала, что он со мной рядом. Ушел, быть может, только на рассвете». «Вот при встрече у него и спросишь, почему он не сказал», — отмахнулась распорядительница. «Так, Лоренция, давай поживее. Лорд Алритан ждет в своем кабинете». Моя сестра вышла вслед за леди Пинкилией, но я в одиночестве не осталась. Тут же служанка принесла мне завтрак. Я о многом собиралась поговорить с Адером, начиная от вопросов о вчерашнем нападении и заканчивая разговором о Лоренсе и Брелонисе. Нет, я вовсе не рассчитывала заручиться его помощью, чтобы их разлучить. Пусть и он изначально был против, но наверняка смягчился, видя настрой друга. Меня волновало другое, насколько вообще велика вероятность, что в этот раз все закончится благополучно. Ведь получается, они поженятся, год проведут вместе. Кстати, интересно, а как тогда складывается у пар здесь с интимной жизнью? В том плане, что неужели ни у кого за столько поколений не рождались дети? Или же это как-то магически контролируется? Мол, пока итоговое решение единого неизвестно никакой беременности. Так что на встречу с Адером я шла с громадным запасом вопросов и важных тем. Но не могла все же отрицать, что просто хочу его увидеть, услышать его голос. Почему-то при всех недостатках и прошлых проступках Адер все равно воспринимался как свой. В том смысле, что будто бы уже неотъемлемая часть моей жизни, и это все же чуточку пугало. Ведь покинув обитель, я буду тосковать не только по Лоренсии, но и по Адеру, получается. Впрочем, для начала надо найти этот способ покинуть обитель». Адер ждал меня на краю утеса, недалеко от выхода из дворца избранниц. День сегодня выдался погожим, солнце светило так ярко, что даже черные чешуйки рокота поблескивали. Адер внимательно окинул меня взглядом, но не спросил, как я. Наверное, через метку и так отлично чувствовал, в каком я состоянии. Взяв меня за талию, посадил на дракона. «И куда мы?» – полюбопытствовала я. «Туда же, куда и обычно», – он улыбнулся. «Туда, где нас никто не достанет. Но если ты против, то придется связать тебя на всякий случай». «Я очень даже за», — со смехом возразила я. «В конце концов, после всех тревог и потрясений я точно заслужила один день безмятежности рядом с тем, с кем точно не буду ничего бояться и ни о чем тревожиться. Я настолько за, что готова в свою очередь тебя связать, если ты вдруг против». Адер засмеялся. «Нет». «Тогда мы оба попросту свалимся с дракона, а это не самое лучшее начало дня, согласись». Сел позади меня, крепко обнял за талию. Рокот тут же расправил крылья и взмыл вверх. Мы прилетели на ту самую поляну, где до этого Адер обучал меня магии. А я ведь все думала, как бы так заикнуться о том, чтобы продолжить занятия. Но Адер будто бы не меньше, чем я сама понимал, что мне это просто необходимо. Он снял меня с дракона, поставил на траву. «Ну что, приступим?» «А ты не хочешь сначала рассказать о том, что вчера произошло? Я была уверена, что он сам первым поднимет эту тему, но почему-то, видимо, не счел нужным». Адер нахмурился. «Произошло то, что в Лиргионе вполне обыденно. Всего лишь один темный хотел навредить другому. Но из-за трусости не напрямую, а чужими руками, да еще и используя слабое место врага». «Я твое слабое место?» – оторопела я. «Просто зная суровость Адера, уже одни эти слова могли считаться чуть ли не признанием в любви до гроба». «На сильное ты никак не тянешь, уж прости за откровенность», – усмехнулся он. Но все же серьезно продолжил. «Есть один темный, с которым у меня давняя вражда. Он прямо спит и видит, как бы не только свой клан сделать верховным, но и обязательно мой изничтожить». По злой воле судьбы, ну или точнее единого, он также здесь, в обители. Вот и старается сделать все, чтобы я остался без избранницы. Не сам, подручных своих подсылает. Вот один из них и пытался тебя вчера похитить, чтобы тем самым меня шантажировать. Но метка тьмы вовремя предупредила об опасности. Я успел к тебе вернуться. Ну а дальше? В общем, не стоило ему натравливать на меня своего дракона. Сам же в итоге случайно под прицельное пламя попал. «Он погиб?» – я нервно сглотнула. «Драконье пламя никто пережить не в состоянии. Можешь счесть меня жестоким, но поделом, туда ему и была дорога». «Все-таки насколько у темных все сложно. Я до попадания в обитель считала, что Ремерия вся такая несчастная и обделенная, а Лиргион с его магией несравнимо процветает». Но чем дальше, тем больше выясняется таких подробностей из жизни темных, что вовсе им не позавидуешь. Я все же не смогла промолчать, затронула больную тему. «Ты, наверное, и так уже знаешь, что стараниями Брелониса Лоренсия пришла в себя. У них все очень серьезно и...» Мой голос дрогнул. «Она хочет остаться здесь». Адер слушал меня внимательно, не перебивал, ни на миг не сводил взгляда, словно каждая моя, даже самая крохотная эмоция, сейчас была крайне важна. С одной стороны, я понимаю сестру и, конечно, не сомневаюсь в их с Брелонисом чувствах. Все же здесь, в стрессовых условиях обители, все чувства развиваются быстрее. Но с другой стороны, Адр, всегда же раньше все заканчивалось одинаково, за столько поколений. Где вообще гарантия, что в этот раз будет иначе? Я знаю, ты не раз мне говорил, что я слишком пекусь о Лоренсии, но как иначе? Я не хочу, чтобы ее постигла та же участь, что и всех избранниц до нее. Чтобы она...» Слова встали поперек горла, то ли от обуреваемых эмоций, то ли еще от чего, но я не смогла продолжить. «Я тоже не считаю, что вдруг произойдет чудо, и в этот раз все сложится иначе», — хмуро ответил Адр. «Меня заботит судьба лучшего друга, ты переживаешь за сестру, но мы с тобой не вправе навязывать им свое мнение. Пусть и не сразу, но я это понял. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим разобраться в своих отношениях. Нам с тобой без этого неразберихи хватает». Чуть помедлив, словно сомневаясь, стоит мне это говорить или нет, он все же продолжил. «Есть еще кое-что, Эвина. Я на днях попросил моего хорошего друга Крайтона проверить для меня кое-что. Он отлично разбирается в языке древних, а в кабинете у Улритана я как раз видел несколько таких свитков. Конечно, пришлось наведаться туда без ведома главы обители, но, думаю, ты не слишком будешь осуждать меня за это. Я переписал содержимое свитков и отдал Крайтону. Он все это время корпел над переводом, и сегодня утром он дал ответ». «И что там?» Я даже дыхание затаила. «Перевести удалось не все. Многие руны истерлись за давностью срока, но в целом это свод правил обители, составленный еще самим Единым. И там однозначно говорится, что ни одна живая душа не покинет это место, пока не выполнит свое здесь предназначение. Я это к тому, что желание или нежелание Лоренсии не играет особой роли. Она бы в любом случае тут осталась, так что напрасно ты себя терзаешь из-за ее решения». «Но как быть с тем фактом, что теперь на одного темного меньше?» – тут же спросила я. «Я поднимал эту тему. Мне сказали, что теоретически одну из девушек смогут отпустить. Конечно, с тем расчетом, что еще две очнутся, как и Лоренсия. Но, как я понял, местное руководство и само толком не знает, как это осуществить. От них магический барьер не зависит, он не в их власти». «То есть опять вся надежда на милость Единого?» – еще больше помрачнела я. «Получается, что так. Упорно казалось, что Адр не договаривает, что у него уже зреет некий многоходовый план. И наверняка обучение меня магии – именно часть этого плана, только вряд ли он что-то станет пояснять, даже если попрошу, но я все же тихо спросила». «Адр, что бы ты ни задумал, ты можешь пообещать, что ничего плохого не произойдет?» «Не могу, Эвина». Его тяжелый взгляд было тяжело выдержать. «Я привык всегда все контролировать, но тут, должен признать, не все зависит исключительно от меня, но я все же очень постараюсь, чтобы обошлось без жертв». Адр был безжалостен. Курс молодого бойца под его руководством вызывал у меня стойкое желание прибить магией самого учителя. Как только вообще научусь прибивать магией. Но несмотря на усталость и раздражение из-за суровости Адра, я все равно понимала, что он так крепко взялся за обучение неспроста. Может, сказалось вчерашнее нападение, и теперь он хочет, чтобы я могла за себя постоять, если он вдруг вовремя рядом не окажется. А может, дело было в его дальнейших намерениях, в которые он не спешил меня посвящать. В итоге, к наступлению темноты, я вымоталась так, что хотелось просто рухнуть на траву и не шевелиться как минимум сутки, что я и сделала. Но мой мучитель, то есть, простите, учитель, лишь сухо констатировал. «Неплохо, но могло быть и лучше». «Ты издеваешься?» – мрачно отозвалась я, глядя на него снизу вверх. «У меня сил вообще не осталось». «Вот как раз когда сил не остается, тогда противника действует жестче всего». Адр присел на траву рядом со мной. «Так что не ворчи. Сегодня была просто легкая тренировка. Серьезные занятия начнутся уже завтра». «Легкая?» Я чуть воздухом не подавилась. «Ты в курсе, что ты изверг?» «Еще какой?» Адр улыбнулся, невиннейший из улыбок. «Сам себе завидую. Силы на смех все же остались. Как ни крути, но все же очень хорошо было рядом с Адаром. И пусть он меня безжалостно гонял весь день, но это ведь только мне на пользу. Он тратил свое время и силы на меня, хотя наверняка мог найти занятия поинтереснее и поприятнее, но нет, он здесь со мной». Я отвела взгляд, смотрела на вечереющее небо. Правда, сквозь магический купол оно выглядело неестественно, приобретало болезненный оттенок. Просто подумала вслух. «Все же это место меняет людей». «Не совсем», – задумчиво отозвался Адр. Оно просто создает такие условия, что люди вынуждены меняться, вынуждены жить быстрее. И это неплохо и нехорошо. Это данность. Сейчас это наше настоящее». «Как думаешь, в чем же именно истинный замысел единого?» – тихо спросила я. «Понятия не имею, но намерен это выяснить любой ценой». Адер лег рядом со мной, взял за руку. Мы оба молчали, но это сейчас казалось самым правильным. Наверное, это и есть ощущение своего человека, когда тебе с ним даже просто молчать комфортно настолько, будто бы ваши души и так способны общаться друг с другом. Уже окончательно стемнело, сквозь магический купол проглядывали блеклые звезды, как равнодушные наблюдатели за жизнью в обители. Я только сейчас задумалась, а что же дальше? Даже если я найду способ выбраться отсюда, Лоренция все равно со мной не вернется. И куда мне податься одной? Вернуться к старушке Нонне, надеясь, что мои новые познания в магии смогут открыть путь на землю? Но так странно, земная жизнь казалась настолько далекой, будто это все было не со мной. Но что будет, если отсюда не выбраться? Я сама не заметила, как подумала это вслух. «Вариантов не так много», — хмуро отозвался Адер. «Серьезно? А где его утверждение, что я чуть ли не его собственность и никуда не денусь?» Я не стала ничего отвечать и никак не могла прогнать назойливую мысль, что если мне придется тут остаться, то заставит выйти замуж за темного. Если Адер не присмотрел себе кого позговорчивее, то именно он станет моим мужем. Только почему-то сейчас это не вызывает ни возмущения, ни отторжения. Хотя я точно не чувствую к Адеру того романтического обожания, которое Брелонис вызывает у той же Лоренции. И если у них любовь, то что тогда у нас? Как вообще называется это чувство, когда настолько хорошо рядом с человеком, одновременно и спокойно, и приятно, волнительно аж до мурашек, когда ты принимаешь его таким, какой он есть, и даже все его многочисленные недостатки кажутся лишь гармоничной частью его личности, когда он единственный, с кем хотелось бы провести остаток дней, и точно знаешь наперед, что другого такого никогда не будет, да просто не существует никого, кто бы вызвал у тебя чувство сильнее. Вот как это чувство называется? Адер притянул меня к себе, просто приобнял. Так мы и лежали, моя голова покоилась у него на плече, я слушала, как мерно бьется его сердце. И внезапно стало страшно, что однажды я его не услышу. Мы расстанемся либо на днях, как только я найду способ выбраться отсюда, либо через год, и тогда я даже не вспомню о нем. Но сейчас, нежась в его объятиях, наслаждаясь ощущением его спокойной силы, я так не хотела думать ни о чем плохом, не хотела думать о будущем. Ведь можно хотя бы ненадолго побыть счастливой здесь и сейчас, хоть чуточку. И я резко села. «Эви?» – вопросительно смотрел на меня Адер. «А у меня аж дыхание перехватило. Я не смогла бы сказать ничего, даже если бы захотела. Я поняла, как открыть кристалл воспоминаний. Сила небесная, это же было элементарно. Как же я раньше не догадалась?» «Адер, мне срочно нужно обратно в обитель», – тут же попросила я. «Зачем?» – лениво отозвался он. «Я вспомнила кое-что важное, и это необходимо как можно скорее обсудить с Лоренцией». «Тебе в любом случае торопиться некуда», — он прикрыл глаза, словно собираясь подремать. «Раньше завтрашнего утра твоя сестра вряд ли объявится». «Почему это? Что с ней?» У меня вмиг закрались нехорошие подозрения. «Думаю, с ней все отлично. Она с Брелонисом», — ответил Адер, как само собой разумевшееся. Я несколько мгновений молча на него смотрела. В мыслях сама собой складывалась догадка. «Погоди», — даже в горле пересохло. «Так ты нарочно забрал меня на весь день, да?» Адер все же открыл глаза, смотрел на меня с безграничным терпением. «Я забрал тебя в первую очередь обучать магии. Все остальное второстепенно». «Все остальное это что?» Встав, я нервно вышагивала по траве. Адер сел, все же пояснил. «Да, меня попросили, чтобы я тебя увез. Но, повторюсь, я бы и так это сделал, безо всяких просьб». «То есть Брелонис нарочно от меня избавился, чтобы я не путалась под ногами и не мешала ему ухлёстывать за Лоренцией, так?» – возмущенно уточнила я. «Совсем не так», – возразил Адер. «Меня попросил вовсе не Брелонис». «А кто?» – я замерла на месте. «Вдруг это Алритан что-то мутит?» «Но Адер бы не стал ему подыгрывать и...» «Лоренция, именно она попросила, чтобы тебя весь день поблизости не было». Меня, казалось, в один миг силы оставили. Я просто стояла и растерянно смотрела на Адера. Неужели я Лоренцию настолько своей опекой достала, что она вот так захотела от меня хотя бы ненадолго избавиться? Может, я и вправду перегибаю палку и должна забить на все, предоставив сестре самой, как взрослому человеку, делать со своей жизнью, что заблагорассудится. Адер встал на ноги, подошел ко мне. «Не думай всякие глупости, хорошо?» Взяв за подбородок, приподнял мое лицо, заставляя встретиться с ним взглядом. «Лоренция поступила так не потому, что тебя избегает, а просто потому, что прекрасно знает, ты бы не одобрила». «Не одобрила что?» Мой голос сам собой сбился на шепот. «Вот только думала сейчас вовсе не о Лоренции, наши с Адером лица были так близко, что невольно вспомнился тот единственный поцелуй. Но ответ Адера мигом вернул меня с небес на землю». «Они с Брелонисом решили пожениться сегодня. Он знает, как провести церемонию, чтобы все было по магическим законам». Так что, если все пошло по плану, они уже муж и жена. Во всех смыслах. Лоренция не стала тебя заранее ставить в известность, боясь, что ты будешь против, и начнешь ее отговаривать. Она не хотела метаться между тобой и Брелонисом и выбрала его, что вполне естественно. Я чувствовала себя преданной не потому, что Лоренция вот так тайно выскочила замуж, хотя мы еще утром с ней договорились, что не стоит ни с чем спешить, пока мы не знаем всей правды. Меня задевало даже не это, а то, что нарочно от меня утаила, нарочно ничего мне не сказала, даже попросила Адера увести меня на это время подальше. Адер обнял меня. Я уткнулась в его рубашку, чувствуя себя безумно одинокой. Я ведь с первого дня в этом мире так цеплялась за сестру, за единственного своего родного человека, считала нас семьей. А в итоге оказалось, что я и вовсе ей не нужна. «Все же ты был прав, когда говорил, что я слишком за нее тревожусь», — глухо прошептала я. «Вот и дотревожилась до того, что стала помехой». Мне казалось, что она так наивна, так беспомощна, что если я не стану ее оберегать, то она точно пропадет. Я старалась решать проблемы за нас двоих, быть сильной за нас двоих. «Вовсе не нужно этого, Эви», — мягко перебил Адер. «Больше не нужно. Я понимаю, ты отчаянно цеплялась за сестру, потому что была одна, но ведь больше ты не одна, и рядом есть тот, кто точно сильнее, рядом с которым не страшно быть слабой. Неужели ты сама этого не понимаешь?» В глазах предательски защипало. «Как же мне хотелось в это верить! Как же хотелось, чтобы это и вправду было так!» «Я не прошу тебя остаться здесь, в обители, и пройти весь путь со мной до конца», — тихо продолжал Адер. «Но как бы все дальше ни сложилось, я хочу, чтобы ты каждый миг помнила. Я сделаю все, чтобы тебя уберечь. Тебе больше не нужно быть сильной, Эви. Сильным буду я». Он больше ничего не говорил. Я тоже молчала, боясь, что любая попытка заговорить закончится слезами. Просто наслаждалась надежным теплом его объятий и старалась не думать ни о чем плохом. Лоренция поступила так, как поступила. Это ее жизнь и ее выбор. И, может, в этой ситуации она права, а не я. Нужно не шарахаться от каждого шороха, продумывая все 10 раз, а просто жить так, как хочется здесь и сейчас. А здесь и сейчас мне хотелось быть Садером. Чуть отстранившись, я подняла на него глаза. «Я не верю в милость единого, и во внезапные чудеса тоже не верю. Но если мне суждено пройти здесь путь до конца, я бы больше всего на свете хотела, чтобы рядом был именно ты». «Я буду рядом, Эви», – тихо произнес Адер, наклонившись к моему лицу. «В любом случае буду рядом, как бы все ни сложилось».